Часть четвертая. «Я тех видений страшился, но вот я узрел другие, и был устрашен стократно». Кальдерон. Эпиграф взят из драмы Кальдерона «Жизнь — это сон». Глава первая. Статуи в ночи. Руки мадемуазель Атенаис бегали по клавишам недавно купленного фортепиано. Позвякивая браслетами и брелоками, она аккомпанировала сестрице Аметисте, которая жидковатым голоском выводила арию из Танкреда Россини, разливаясь в томных фиоритурах. Королева Мария Луиза в белом капоте и фуляре, на гаитянский лад, повязанном вокруг головы, вышивала покров, предназначавшийся в дар монастырю капуцина в Пизе, и журила котенка, гонявшего клубок шерсти. После трагических дней казни дофина Виктора, после отъезда из Порто-Пренса, ставшего возможным благодаря заступничеству английских коммерсантов, прежних поставщиков двора, впервые за все время жизни в Европе принцессы почувствовали, что лето действительно похоже на лето. Рим жил, распахнув двери настежь, и под ярким солнцем мрамор палат и статуй казался ослепительнее. Крики торговцев прохладительными напитками звонче, смрад монашеских ряс острее. Все 10 сотен колоколов вечного города с непривычной томностью перезванивались под безоблачным небом, напоминавшим небо равнины в январе. Наконец-то Атенаис и Аметиста снова наслаждались теплом, обливаясь потом, студя босые ступни о плиты пола, расстегнув крючки юбок. Они проводили дни за игрою в гусек, за приготовлением лимонадов, либо рылись на полках этажерки, перебирая ноты модных романсов, изданные в новейшем вкусе, в обложках, украшенных гравюрами на меди, на которых изображались кладбища в полночный час, шотландские озера, сельфиды, порхающие в круг юноши-охотника, девицы, опускающие любовные послания в дупло старого дуба. Сулейман также чувствовал себя счастливым в летнем Риме, когда он впервые появился в населенных простонародьем кварталах, на улочках, где от развешенного белья стояла влажная духота, а ноги скользили на капустных листьях, гнилых объедках и кофейной гуще, там поднялся настоящий переполох. Самые слепые лацарони мгновенно прозрели и во все глаза разглядывали негра, позабыв про свою мандолину либо органчик. Прочие представители нищие братья неистово размахивали культями, выставляли на показ все свои традиционные язвы и лохмотье, полагая, что перед ними посол какой-то заморской державы. Теперь, куда бы ни шел Сулейман, за ним гурьбой бежали ребятишки, величая его волхвом Балтасаром, дудя в дудки и гремя трещотками. Балтасар — один из трех волхвов, которые по евангельской легенде пришли приветствовать новорожденного Христа, был негром. Трактирщики почивали его вином. Завидев его, ремесленники выходили из своих мастерских ловчонок, совали ему кто помидор, кто пригоршню орехов. Давно уже на фоне фасада Фламинио Понсо или портика Антонио Лабакко не чернел подлинно негритянский профиль. Фламинио Понсо, 1555-1610, известный итальянский архитектор, принимавший участие в строительстве дворца Боргезе. А потому Сулеймана частенько просили поведать свою историю, каковую он рассвечивал всяческими небылицами, вроде того, что Онди племянник Анри Кристофа и чудом спасся в ту ночь, когда в Капе началась резня, а одного из королевских бастардов солдатам карательного взвода пришлось прикончить штыками, потому что Сколько в него ни стреляли, пули были ему нипочем. Простофили, что слушали его, развеся уши, не знали толком, где совершались эти события. Одни полагали, что в Персии, другие, что на Мадагаскаре, третьи, что в краю берберов. Когда на коже Сулеймана проступал пот, всегда находились пытливые наблюдатели, которые отирали ему щеки платком, проверяя, не линяет ли негр. Как-то вечером, шутки ради, его привели в один из тесных и зловонных театриков, где даются комические оперы. Когда звучала финальная часть истории, повествовавшей о злоключениях итальянцев в Алжире, его вытолкнули на подмостки. Неожиданное появление Сулеймана вызвало в партере такую бурю восторга, что антрепренер труппы предложил ему посещать их театр бесплатно и выходить на сцену всякий раз, когда ему заблагорассудится. Вдобавок Сулейману выпала любовная удача. У него завязались шашни с одной служанкой из виллы Боргезе, пышнотелой пьемонткой, которая не жаловала худосочных мужчин. Вилла Боргезе — дворец усадьбы семьи Боргезе в Риме. В XIX веке дворец Боргезе имел богатейшую библиотеку, коллекции старинных рукописей и произведений искусств. В самые знойные дни Сулейман обычно уходил на форум, где всегда пасли стадами овцы, и там он подолгу спал в траве. Развалины отбрасывали мягкую тень на густую зелень, а немного покопавшись в земле, можно было найти то мраморное ухо, то резной камень, то потемневшую от времени монетку. Случалось, сюда забредала гулящая девка, семинаристом, занималась на мягком дерне своим ремеслом. Но чаще сюда наведывались люди-ученые, священники под зелеными зонтиками, англичане с холеными руками, восторгались обломком колонны, списывали стершиеся надписи. В сумерках негр с черного хода пробирался в виллу Боргезе и, зная себе, откупоривал бутылки красного в компании пьемонтки. Особняк, впрочем, пришел в крайнее запустение из-за отсутствия хозяев. Фонари при входе были засижены мухами, ливреи засалены, кучера вечно пьяны, карета облезла, а в библиотеке, это знали все, развелось столько паутины, что туда годами никто не заглядывал, боясь ощутить омерзительное прикосновение паучьих лап на затылке, а то и за корсажем. Если бы в одной из верхних комнат не жил молодой аббат, племянник князя, челябинцы давно перебрались бы в покои бельэтажа и спали бы на старинных кроватях кардиналов. Как-то ночью в поздний час, когда на кухне оставались только Сулейман и пьемонтка, негр, хватив лишку, пожелал осмотреть всю виллу. По длинному коридору пьемонтка вывела его в просторный внутренний двор, выложенный мраморными плитами, которые в лунном свете казались голубоватыми. Двойной ряд колонн шел вдоль всего двора, отбрасывая на стены тени капителей, то поднимая, то опуская фонарь, какими жители Рима ночью ходят по улицам, пьемонтка явила взгляду Сулеймана царство статуй, заполонивших одну из боковых галерей. Все статуи изображали женщин, и притом нагих, хотя все почти прикрыты были легким флером, который под дуновением воображаемого ветерка ложился так, как того требует благопристойность. А еще Сулейман увидел много зверей и птиц, ибо дамы эти то обвивали руками шею лебедя, то обнимали быка, то бежали со сворой борзых, то спасались от козлоногих людей с рожками, которые верно приходили сродни самому дьяволу. Это было царство холода, белизны, неподвижности, но тени статуи в свете фонаря вытягивались, оживали, словно все эти существа с глазами без зрачков двигались хороводом вокруг полуночных гостей, глядя на них невидящим взглядом. С пьяных глаз частенько мерещится всякая нечисть, и Сулейману почудилось, будто одна из статуй чуть повела рукой. Ему стало не по себе, и он потащил пьемонтку к лестнице, которая вела наверх. Теперь вокруг были картины, и они тоже, казалось, отделялись от стен и оживали. То перед Сулейманом возникал юноша с улыбкой, отдергивающий занавес, то увенчанный виноградом отрок подносил кустам безмолвную свирель, либо прижимал к ним указательный перст. Миновав галерею с зеркалами, стекла которых украшала роспись масляными красками, изображавшая цветы, горничная с путовской ужимкой отворила узкую дверь орехового дерева и опустила фонарь. В глубине небольшого кабинета была одна только статуя. Статуя совершенно ногой женщины, которая покоилась на ложе, держа в руке яблоко и словно протягивая его кому-то. Пытаясь совладать с хмелем, Сулейман неверными шагами побрел к статуе. От изумления сознание его, помутненное винными парами, несколько прояснилось. Это лицо было ему знакомо, и тело тоже напоминало ему о чем-то. В тревоге он стал ощупывать мрамор, словно вглядываясь, внюхиваясь в его поверхность осязающими кончиками пальцев. Потрогал груди, обхватив их снизу ладонями, провел рукою по животу, задержав мизинец во впадине пупка, погладил мягкий изгиб спины, словно собираясь перевернуть изваяние на другой бок. Пальцы его искали округлость бедер, мягкость подколенной впадины, упругость груди. И движения его рук разбудили память, вызвали образ давно минувших лет. Он не в первый раз касался этого тела. Он уже растирал эту щиколотку, таким же точно круговым движением унимая боль от растяжения связок. Тогда под пальцами у него была плоть, сейчас камень, но очертания были те же. Теперь ему вспомнились полные страха ночи на острове Ла Тортю, когда за запертыми дверьми предсмертным хрипом хрипел французский генерал. Вспомнилась та, которой он должен был почесывать голову, убаюкивая ее, и внезапно, повинуясь властному зову чувственной памяти, Сулейман стал массировать каменное тело, проводя ладонью по мышцам, по сухожилиям, растирая спину от хребта к бокам, пробуя большим пальцем упругость груди, выстукивая мрамор костяшками пальцев. Но холод камня передавался коже рук, и негр вдруг замер, ощутив, что запястья его цепенеют, словно их зажало в тиски смерть. И он закричал. Вино снова ударило ему в голову. Статуя, желтоватая в свете фонаря, была мертвым телом. Перед ним был труп Полины Бонапарт. Труп, только что остывший, только что утративший трепет и зрение, может быть, еще возможно вернуть его к жизни. Негр кричал во всю мощь своего голоса, словно грудь его разрывалась. И отчаянные крики гулко отдавались по всем обширным покоям виллы Боргезе. И таким дикарским стало его лицо. Так загрохотали по полу каблуки, превращая в барабан перекрытие меж кабинетом и находившейся под ним часовней, что пьемонтка в страхе скатилась вниз по лестнице, оставив Сулеймана наедине с Венерой Кановой. После смерти генерала Леклерка Полина Бонапарт в 1803 году вышла замуж за князя Камилло Боргезе. В 1805 году знаменитый итальянский скульптор Антонио Канове 1757-1822 создал статую Венеры, известную под названием «Венера-победительница», моделью для которой послужила Полина Бонапарт. Во дворе замелькали огоньки свечей и масляных плошек. Разбуженные неистовыми воплями гремевшими в беретаже, кучера и лакеи выскакивали из своих коморок в исподнем, на ходу влезая в панталоны. Раскатисто ударил подвесной молоток по воротам, и ворота растворились, пропуская жандармов ночного дозора. Они вошли гуськом, а следом протиснулись встревоженные соседи. Увидев, как заполыхали зеркала, негр резко обернулся к окну. Огни во дворе, люди, толпившиеся внизу среди белых мраморных статуй, слишком знакомые очертания треуголок, мундиры со светлой выпушкой, холодный блеск сабли наголо. Все это мгновенно напомнило ему ночь смерти Анри Кристофа, и его пробрала дрожь. Высадив окно стулом, Сулейман выскочил на улицу. И под благовест заутренне, дрожа в ознобе, он подхватил малярию, занесенную в Рим из Понтийских болот. Негр взывал к великому Легбе, молил помочь ему найти путь обратно в Сан-Доминго. В ладонях и пальцах у него осталось непереносимое ощущение, словно он притронулся к призраку. Ему казалось, что высшая сила, войдя в его тело, швырнула его на могильную плиту, как случалось с иными неграми у него на родине, содержимыми, которых боятся и почитают крестьяне, ибо они состоят в самых тесных сношениях с хозяевами кладбищ. Тщетно пыталась королева Мария Луиза облегчить его муки успокоительным питьем из горькой травы «Эупаториум вилозум», которую доставляли ей из Капа через Лондон по особой милости президента Буайе. После смерти Анри Кристофа северная и южная части острова Гаити образовали единую республику, во главе которой стоял Жан-Пьер Буайе, 1776-1850. Сулейман дрожал от холода. Мрамор римских палат и статуй заволокло нежданным сырым туманом. Летнее небо час от часу мутнело. Обеспокоенные недугом камердинера, принцессы послали за доктором Антомарки, который состоял при Наполеоне на острове Святой Елены. Он слыл медиком весьма сведущим и пользовался особой славой как гомеопат. Антомарки Франческо, 1780-1838, корсиканец, врач Наполеона I. Но выписанный им рецепт так и остался лежать в ящике ночного столика. Повернувшись ко всем спиною, надсадно дыша в стену, оклеенную зеленой бумагой в желтых цветах, Сулейман искал пути к Богу, что остался в далекой Дагомее, стоял там где-нибудь в тени на перекрестке, и красный фаллос его покоился на посохе, который он для того повсюду носил с собою. «Пусти меня, отче Легбе, открой мне пути, пусти меня, отче Легбе, дай мне войти».